Примечание первое. Клафт. Полосатый головной плат. Синий-золотой клафт, украшенный змеей Урием, в Древнем Египте был одним из символов власти фараонов.